Марк. Следующую неделю я с королевой катастрофой, как я продолжал звать ее про себя, почти не пересекался. Гонял по городу, как сумасшедший. Слишком много всего нужно было успеть до майских праздников. Салон мы закрыли. Я нанял бригаду таджиков, и пока те приводили его в порядок, занимался разработкой рекламной политики. Нашел несколько блогеров, согласившихся в обмен на мотоэкипировку осветить наше открытие, вел переговоры с фирмами, производящими этот самый экип, в том числе напрямую с японцами. Королева днем сидела в конторе, а по ночам у меня дома. Удивительно, но меня совсем не напрягало ее присутствие. Наоборот, уже на следующий день я буквально впал в ступор, когда вернулся в очищенную до блеска квартиру. У королевы тогда был выходной, и она весь его посвятила наведению порядка. Все-таки женщины — это что-то с другой планеты. Мне бы и в голову не пришло начать убирать в квартире чувака, который просто дал мне у себя пожить. Нет, конечно, мы договаривались, что королева будет держать мой дом в порядке. Но, если честно, я не ожидал от нее многого на тот момент. Просто предложил, чтобы она не чувствовала себя неудобно и не придумывала бы лишнего. Но королева взялась за дело с таким энтузиазмом, что результат поражал. Еще она поначалу пыталась что-то готовить, но я не успевал съедать или приходил уже сытый, потому что переговоры часто велись в барах и ресторанчиках, и попросил ее готовить только на себя. Она недовольно фыркнула, но ничего не сказала. В остальном даже с мордой она нашла общий язык, и он иногда приходил спать к ней на колени. Я ему немного завидовал. Вообще это было странно и почему-то ново для меня. Я давно не жил с девушкой. И вообще никогда не жил с девушкой, с которой я не сплю, которая явно смущается, когда я хожу полуголый, и от этого ерепенится еще сильнее. Был один случай через пару дней после того, как она поселилась у меня. Рабочие встречи тогда были назначены на вторую половину дня. Утром я отсыпался, а королева уже таскалась везде с такой штукой, которой сметают пыль. Я даже не знал, что у меня это есть. Проснувшись, я залез в душ, помылся, вышел, вытирая волосы, и поймал ее взгляд. Она смотрела так, даже не знаю, как объяснить. Ее взгляд шел по коже, как паяльник, как лазер, прожигая насквозь. Я застыл, даже смутился, как пацан. Первый раз видел королеву настолько захваченной. Глаза блестят, губы приоткрылись, щеки порозовели. Это было адски сексуально. Если бы она приблизилась ко мне или взглянула в глаза, я бы забыл весь наш уговор и набросился на нее. Но она только спросила: «Это китайский? А что тут написано?» Я почувствовал себя идиотом. Думал, болван, она на меня пялится, а она заинтересовалась иероглифами. Поднял руку, посмотрел на черные росчерки тату. «Это японское изречение. Читается «эсядзёри». Означает «те, кто встречаются, неизбежно расстаются». Королева помрачнела, пренебрежительно фыркнула, отвернулась, не говоря ни слова, и снова пошла со своей метелкой и тряпкой по полкам. Я не сразу сообразил, что она просто не так поняла. Невольно усмехнулся. Решила, что это мой девиз в отношениях с девушками, наверное. Что, мол, не успел закрутить, а расставание уже предрешено. Она вообще считала меня бабником, похоже. Нет, может, я и не выглядел со стороны особым поборником верности, но я никогда не крутил с двумя одновременно. Так что бабником себя не считал. Просто пока не встретилась такая девушка, чтобы отношения с ней длились дольше полугода. «Эй!» — окликнул я ее. «Смысл в том, что мы должны дорожить каждой встречей, каждым человеком, с которым сводит жизнь». Королева, не оборачиваясь, протянула на одной ноте. «А-а-а!» То ли не поверила, то ли делает вид, что ей неинтересно, или не делает вид, а ей реально неинтересно. Она была такая сосредоточенная, маленькая хозяюшка. Я некоторое время следил, как она проходится влажной тряпкой, осторожно поднимая всякую дребедень, протирая ее и составляя обратно. Интересно, что она сделает, если я сейчас подойду и попробую ее поцеловать? На миг мысль казалась мне чертовски привлекательной. Потом я вспомнил, как в прошлый раз чуть было не получил нож в ребра, представил, как в лицо мне влетает хук справа, а по яйцам удар коленом, и тут же перехотелось. Я ведь и тогда был совершенно уверен, что она не станет возражать. Видел это в ее взгляде, в расширившихся зрачках, в участившемся дыхании, в том, как затрепетали ее ресницы и призывно раскрылись губы. И тут эта выходка с ножом. Вроде бы она успокоилась, даже извинилась, но с моей катастрофой вообще все было очень сложно. Ее поведение ставило в тупик. Я не понимал, нравлюсь ей или нет. Вроде бы и да, но стоило мне сделать шаг, как-то попытаться дотронуться, приобнять, не говоря даже о поцелуях. Как она, видимо, напрягалась. Приходилось делать вид, что я ничего такого не задумывал. Ну и еще одна маленькая проблема состояла в том, что я разучился ухаживать за девушками. Обычно хватало взгляда, улыбки, нескольких фраз, и мы уже знали, чего хотим друг от друга. Сейчас я чувствовал себя так, словно стою у подножия неприступной крепости. Но, как известно, чем крепость неприступнее, тем приятнее ее покорить. Очередную попытку я запланировал на свой редкий выходной. Специально взял его так, чтобы отвезти мою королеву на один мото-ивент. Ночное шоу стантрайдеров, тех фанатов мотоспорта, для кого мотоцикл — что-то вроде гимнастического снаряда. Естественно, мероприятие проводилось нелегально. В том смысле, что никто не брал никакого разрешения у властей, не бронировал площадку и не проверял страховку у каждого желающего показать класс. Просто решили собраться и исполнить несколько трюков на радость мимо проходившим зрителям. Королева услышала об ивенте от меня и, разумеется, загорелась желанием пойти. Кое в чем, этой девушке угодить было несложно. Мотоциклы, трюки, ночные ивенты. Ее глаза начинали сиять, как только слышались эти кодовые слова. Мы вышли из дома в районе половины девятого. Уже стемнело. Королева приплясывала и, не затыкаясь, рассказывала, как ей не терпится и в каком восторге она от предстоящего события. С горящими глазами приняла шлем, нетерпеливо притоптывая, подождала, пока я сяду, села сзади. Видя, как она тащится от езды на моцике, я уже несколько раз порывался предложить ей купить какой-нибудь легкий подержанный мот. Но стоило подумать, что в таком случае она не станет кататься со мной вторым номером, как эта мысль тут же уходила куда-то в неопределенное потом. Мне слишком нравилось возить ее. На пути к сборищу я остановил мот у торгового центра, поставил на подножку, снял шлем и обернулся. «Подожди тут немного, окей?» Королева тоже сняла шлем. «Что такое?» «Надо кое-что купить». Я улыбнулся ей. «Тебе что-нибудь надо? Воды? Конфет?» «Не надо». Она посмотрела на меня, как на идиота. Этот взгляд снова вызвал во мне желание поцеловать ее. Вот просто смять в атаке эти розовые губы, сделать так, чтобы пренебрежительное выражение на ее лице сменилось шокированным, а потом ее колдовские глаза заволокло бы туманом, и она обхватила бы меня за шею, отдаваясь полностью. Отгоняя наваждение, я помотал головой и быстрым шагом отправился в торговый павильон. К счастью, то место, куда я хотел, еще не закрылось. Я быстро выбрал кое-что подходящее, заплатил и вылетел из дверей. Королева терзала свой телефон, не обращая внимания на окружающее. Прохожие глазели на девушку на мотоцикле, а она не поднимала головы. Умерив шаг, я подошел. Она посмотрела на меня, потом на то, что я держал в руке. Ее глаза округлились. «Держи, это тебе». Я протянул три алых розы на длинных стеблях. Продавщица красиво упаковала их в прозрачную обертку и завязала красной лентой. Сколько времени я не дарил девушкам цветов, с тех пор, как уехал в Европу, кажется. Королева молча смотрела на цветы, не делая попытки их взять. Потом несмело протянула руки. «Мне?» Смущение окрасило ее щеки нежным румянцем. Я аккуратно положил букет на ее ладони. «Тебе офигительно идет красный. Я еще в первый раз так подумал». Она непонимающе приподняла брови, пальцы пробежались по лишенным шипов стеблям. «Помада! На тебе была красная помада в тот вечер на горе!» Когда она смущалась, у меня внутри как будто что-то подпрыгивало и начинало делать жест «Яс!». Она опускала взгляд куда-то наискось, будто не хотела дать понять, что смущается, и в то же время не в состоянии была смотреть мне в глаза. Может быть, я ненормальный, но кровь быстрее побежала по телу от всего этого. Я бы мог вечно пялиться на нее с глупой ухмылкой на губах. «Спасибо». Королева поднесла цветы к носу, вдохнула аромат. «Как хорошо пахнут». Я с облегчением выдохнул. «Был шанс, что ты заедешь мне букетом по роже». «Почему?» Она удивилась. «Ну, потому что это ты». Королева посмотрела на меня сукаризной, снова перевела взгляд на цветы. «Может, домой заедем? В смысле, к тебе. Жалко, если сломаются». Мне понравилось, как она произнесла «домой». В этом было что-то удивительно родное. «Если сломаются, я куплю тебе другие». Я нахлобучил шлем, показывая, что разговор окончен. Сел на мот, дождался, когда королева прильнет к моей спине. Цветы она аккуратно положила на бак передо мной, придерживая пальцами. Мотор взревел, мотоцикл завибрировал под нами. Я только сейчас осознал, что улыбаюсь под шлемом. По-моему, я не чувствовал себя так класса с седьмого, когда впервые подарил цветы девочке, которая мне реально нравилась.